школу идти много людей, — доверительно сообщил старик, наполняя сперва свой собственный стаканчик. — Много дорог они не знать. День и ночь, гулу помогать. Черные люди идти, белые люди идти. Орохо тевело, коно орохо много, тевало тено, тено орохо. Аспирант все понимал и важно кивал головой. «Он говорит, — шептал ему в ухо волшебный толмач, — что больные приходят к нему по тайным тропам, и африканцы, и белые несут подарки. Он помогает всем. Ты бы знал, сколько Июл отнял у него бутылок. Ник, мы с тобой для детектора вполне ординарный феномен. Ник, прошу тебя, только сам не наберись». Похоже, у толмача было много обязанностей. Чокаться, видимо, не входило в местные обычаи. Гулу сделал торопливый глоток и прищурился уже как-то по-особенному. Аспирант не любил виски, но тут выказал полное уважение к хозяину. «Большой гулу-гулу иметь хороший гоно», — сказал старик. «Он говорит, что у тебя хорошая кровь», — сообщила Аннабель. И вдруг старик изменился в лице. Он вытянулся. Его лоб прорезали морщины, что-то недоброе мелькнуло в его глазах, и он резко повернулся к выходу из хижины. Аспирант оробел, подумав, что невзначай нарушил некие обычаи, неизвестные даже хорошему этнопсихологу, сидевшему на дереве, но тут и сам услышал какой-то шум. «Что это?» — встревожился он. «Не знаю», — явно сдерживая волнение, ответила Аннабель. «Кажется, кто-то едет по основной дороге». Гулу вдруг сделал что-то необычайное. Он решительным жестом вылил виски на циновку, сунул бутылку и стаканчик под гору шкурок и взялся за копье. «Плохо дело», — подумал аспирант, и стал бороться с подступившим хмелем. «Вот они! Я вижу их!» — крикнула со своего тимуровского наблюдательного пункта Аннабель. «Два джипа! Ник, они сворачивают с основной дороги!» Гулу пристально вглядывался в расписной полог, будто бы прозревая все происходящее там, в лесу, не хуже американской шпионки. «Ник, только не волнуйся, они подъезжают к ограде». Вправду уже ясно слышался глухой рокот, в котором можно было вообразить гул приближавшихся бомбардировщиков. «Ник, они не имеют права входить. Они должны знать, что гулу откажется от контакта. Ник, тебе следует в любом случае оставаться в хижине. Не выходи, слышишь меня? Уговори гулу спрятать тебя. Я прошу, сделай что-нибудь». Дырочки в плетении полога и щелки по сторонам от него вдруг ярко забелели. «Фары прямо в глаза светят, сволочи!» — ватно подумал аспирант. «Было бы странно, если бы этим не кончилось». «Ник, что ты медлишь?» Виски, конечно, затормозил аспиранта, но все уже и так шло по плану. Старый колдун, как только заметил чужой свет, сразу отложил копье и принялся по паучьи быстро копаться в своих шкурках и вещичках. Когда аспирант повернулся к нему, тот уже протягивал ему все, что было надо. Какой-то невероятный маск-халат в виде разноцветного соломенного пончо и круглую маску черного африканского снеговика. В два счета аспирант превратился в нугу, подземного духа угандийских предгорий. А еще гулу протянул ему два ожерелья. Одно из одноразовых шприцев, а другое из пустых пластиковых пробирок. Аспирант быстро облачился. «Ник, я ничего не вижу!» — тут же законючила Аннабель. «Смотри на что-нибудь одно!» — сердито пробормотал злобный дух, готовясь к встрече с нечестивцами. «Лучше просто докладывай обстановку». «Ник, двое вышли из джипа и стоят перед оградой. Они включили фары, но, похоже, пока не знают, что делать дальше». Гулу тем временем опустил на лицо маску Тегулу, снова вооружился копьем и щитом и встал перед пологом, словно ожидая, когда придет пора выйти на сцену. «Ник, если хоть один из них подойдет к хижине, я пущу ему пулю в затылок. Я все отсюда вижу!» Ганнибал сначала усмехнулся, но тут же пришел в ужас. «Не вздумай, ты что, с ума сошла?» Гулу и копьем не повел, слыша, как у него за спиной большой гулу-гулу отдает повеление кому-то в мире невидимом. «Ник, я не могу! Боже!» И тут аспирант вздрогнул и протрезвел. «Ник, еще двое. Они идут с тропы леопардов. Значит, они ищут нас. Там наши велосипеды. Только не волнуйся, Ник, все будет хорошо».